Я сугубый материалист, и я уверен, что наши болезни вызывает абсолютно материальная причина. Изъян в хромосоме, вирус, что угодно, но вполне материальная. Отчасти меня поддерживает, например, то, что ЛСД, слышали о такой, вызывает симптомы, очень похожие на то, что мы видим у наших больных. Значит, естественно, мысль, что это неизвестный нам изъян, вирус, вырабатывает в организме яд, который действует на мозг, как и принятый ЛСД, то есть принятая ЛСД-кислота, и вызывает наши симптомы. И однотипность, стандартность симптомов наших больных говорит о том же, о грубой химии. Если это так, то настанет и у нас эра нашего Коха, и мы будем вылечивать, и психоз перестанет быть худшим несчастьем. Я же вам говорил, наши больные очень несчастные люди, их очень жалко. Опять мысль о вере, мысль о вере. И мое мировоззрение дает надежду. Ведь практически не умирают сейчас юные девушки от туберкулеза, а какой был бич лет 100 назад. Зато все эти комплексы и психотравмы, которые нужно лечить не лекарствами, а психоанализом, они надежды не дают. Если Фрейд прав, психиатрия так навсегда и останется шарлатанством. Есть такой романчик Фицджеральда «Ночь нежна». Там девочку изнасиловал собственный отец, и оттого она потом заболела шизофренией. «Но Фицджеральд — прекрасный писатель», — сказал Асафьев немного даже испуганно. «Сам Фицджеральд. По-моему, очень плохой писатель. Неврастенник и завидует миллионерам. А это его «Ночь нежна» просто отталкивающая». «Но они дружили с Хемингуэем», — воскликнула Асафьева. «Вместе были в Париже. Я бы мог вам сказать, что талант — штука незаразная, и можно всю жизнь продружить с гением и не подхватить от него даже легкого таланта. Но лучше и я признаюсь вам в святотатстве. По-моему, и Хемингуэй плохой писатель. Он-то талант, но с каким-то досадным изъяном. Это его постоянная гипертрофированная мужественность. То охота в Африке на крокодилов, то в океане на меч рыбу, его восторги по поводу боя быков, одного этого достаточно, чтобы лишить доброго имени. Непрерывное желание себя испытать, что-то себе и другим доказать. В психиатрии это называется гиперкомпенсацией. Знаете, у Чапака есть рассказ о Дон Жуане, который признается на исповеди, что ни разу не согрешил против седьмой заповеди. В ней говорится о жене ближнего, если я не перепутал номера. Он только бурно преследовал женщин, добивался их покорности и отступал в последний момент, потому что природа его обидела в этом смысле. Я не подозреваю в подобном несчастье Хемингуэя, просто как параллель. Он всю жизнь так же лихорадочно проявлял мужество. Ну, знаете ли... И если бы Виталий сказал что-нибудь непочтительное о ней самой, Асафьева перенесла бы легче. Виталий всегда интересовал этот тип людей, бескорыстно влюбленных во всех знаменитостей. А Буйновский расхохотался. Вот так уел! Ай да молодой человек! Но все-таки вернемся к Фрейду, сказал Асафьев. Его у нас отрицали вместе с генетикой и кибернетикой. Это не наводит вас на размышления? Вот именно. Многие его и возлюбили по закону запретного плода. А считать всякий запретный плод сладким — это для дураков. Нужно каждый плод судить отдельно, независимо от запретности. Генетика с кибернетикой — материалистические науки, а фридизм — даже не серьезный идеализм, а шарлатанство. Кстати, у нас сейчас и идеализмом многие балуются не по тому же закону запретного плода. А уж фридизм в этом смысле совсем неотразим. Для дураков там и секс, там и подавленная ненависть к отцу, и кровосмесительная любовь к матери, необычайно сладкий плод. — Какой у тебя красноречивый сын, Сергей, — сказал Буйновский. — Так и слышу его на каком-нибудь симпозиуме. «Если бы еще и наукой занимался...» — отец вздохнул. Буйновский нечаянно расковырял незаживающую родительскую рану. «Мы с матерью все время твердим, с твоими способностями надо писать работу. «Вы не пишете диссертацию?» — изумился Асафьев.